зашептались. «Скажи Агапиту, как сговорились, так цену будем держать. Нарочно позже приехали, дали время святому монастырю дороже поторговать. Азнауры больше ни одной монеты в кисет не положат, не могут с нами равняться». Размахивая арапниками и наскакивая на людей, врезались в толпу князья Томас и Мераб, за ними дружинники, подобострастно смеясь резвости своих господ. «Куда лезете? Навесы не для ваших коней строили!» — укоризненно покачал головой дед Дмитрия. На шее Мераба вздулись жилы. Привстав на стременах, он размахнулся, а рапник обжег лицо старика. «О, держите, Дмитрия, убьет князя, сам без головы останется! Пустите, пустите вперед Георгия, он хорошо свое дело знает! Эй, дружина барсов, научи князей, где им свой хвост разматывать!» Гзири нацвали, и начальник царской торговли, скрывая улыбки, незаметно выбрались из толпы и направились к дому священника. «О, наш Саакадзе трясет конями раба! Смотри, смотри, азнауры сторону народа держат, за шашки берутся! Тоже князей один раз в год любят! О, Томас замахнулся шашкой! Что, что звенит? Сломанные шашки князей! Э, Мераб острую шашку имел! Ого, бревно в руках Георгия! Да то Кафтарадзе тоже притащил! Вот вместе с Гиви прибежал Даудбек. О, быстроногий Ростом сбил дружинника. Ого, Матарс, молодец, разбогател. Тащи к себе коня. Горячий Дмитрий, как мутаки, катает княжеских дружинников. Смотрите, Георгий с двумя волками сцепился. Князь Мераб, пощупай под глазом. Слива созрела. Приложи свою шерсть, вылечит. Вайме, опоздал Элисбар, не видел, как княжеские черти навоз нюхали.